Глава 26. Дом номер 126 по Мод-стрит находился в самом сердце Чайна-тауна, между улицами Грант и Хестер. Гидеон Кроу оглядел его с противоположного тротуара. На первом этаже располагался мясной магазин Хонг Ли. Выше громоздились типичные для Чайна-тауна кирпичные этажи с переплетением пожарных лестниц. «Что дальше?» — спросила Орхидея, снова закуривая. Гидеон привычным жестом отнял ее сигарету и затянулся сам. «Не пробовал завести свои?» — хмыкнула проститутка. «Я не курю. Может, полакомимся димсом? Люблю это блюдо». «Сначала повидаюсь с приятелем. Не возражаешь подождать здесь?» «Что, прямо на улице?» У него чуть не сорвалось с языка ироничное замечание. «Давай ей деньги», — он подумал, что быть при деньгах приятно. «Как насчет закусочной? Подожди меня там. Это вряд ли займет больше 5 минут». «Как скажешь». Она забрала зеленую бумажку и упруго зажигала прочь, заставляя прохожих оборачиваться. Гидеон задумался, как поступить. Сведения о Роджере Марионе недостаточно, чтобы предстать перед ним с достоверной версией своего появления. С другой стороны, даже короткая встреча могла принести пользу, и чем скорее, тем лучше. Он огляделся, перешел через дорогу и подошел к железной двери. Все звонки были помечены китайскими иероглифами, ни одной английской буквы. Озадаченно потирая подбородок, он сделал шаг назад и остановил первого попавшегося китайца. — Простите. — Да. — Я не читаю по-китайски, вот стою и ломаю голову. — Какую кнопку нажать, чтобы попасть к другу? — Как зовут друга? — Роджер Марион. Но у него кличка Фа, знаете, как иероглиф, обозначающий маджонг, зеленый дракон. Мужчина с улыбкой указал на иероглиф рядом с значком 4C. Вот это! Большое спасибо! Китаец пошел своей дорогой, а Гидеон попробовал запомнить иероглиф, потом нажал на кнопку. Да! Почти сразу отозвался вполне американский голос. Роджер, зашептал Гидеон, я друг Марка, впустите меня быстрее. Кто вы, как ваше имя? «Объяснять некогда, за мной следят. Пожалуйста, впустите!» Звук зумера. Гидеон толкнул дверь и взбежал по грязным ступеням на 4-й этаж, где постучал в дверь. «Кто там?» — в глазке появился глаз. «Я же говорю, я друг Марка Ву, меня зовут Франклин Ван Дорн. Что вам надо?» «У меня цифры». Дверь приоткрылась, за ней стоял низкорослый белый мужчина. 40 с лишним лет, с бритой головой, подтянутый, настороженный, с развитой мускулатурой, в облегающей футболке и бесформенных пижамных штанах. Гидеон шагнул к нему. — Роджер Марион? — бритоголовый кивнул. — Марк передал вам цифры. — Давайте их мне. — Не могу, пока не объясните, что все это значит. На лице атлета появилось недоверчивое выражение. — Вам не обязательно это знать. Если вы действительно были другом Марка, то не спрашивали бы. Мне необходим ответ. — Зачем? Марион, испытующе, уставился на него. Гидеон молчал, изучая маленькую, загроможденную вещами, но аккуратную квартиру. На стенах китайские гравюры, свитки с иероглифами, любопытный красочный гобелен с перевернутой свастикой в окружении символов инь и ян и абстрактных узоров. Рядом висели плакаты и призы, оказавшиеся при ближайшем рассмотрении наградами за победы в соревнованиях по кунг-фу. Гидеон снова посмотрел на Мариона. Тот внимательно разглядывал его. Ни малейшего волнения на лице. Что-то подсказывало Гидеону, что перед ним человек, прекрасно умеющий владеть собой, но при необходимости готовый эффектно применить силу. — Убирайтесь, — вдруг произнес Марион. — Вон отсюда! — он угрожающе шагнул Гидеону. — Но у меня цифры, я вам не верю. — Вы лжете, вон! — Гидеон примирительно дотронулся до его плеча. — Откуда вы знаете? Хозяин квартиры с пугающей прытью схватил и вывернул ему руку, заставив согнуться. — Черт! — крикнул Гидеон. Боль была невыносимой. — Вон! — повторил Марион. Выпихнул гость за дверь и заперся. Стоя на лестничной клетке, Гидеон задумчиво массировал плечо. Он не привык к разоблачениям и чувствовал себя оплеванным. Он думал, что лучше не плести ерунду. Но, как видно, ошибся. Теряет ли он нюх? Гидеон нашел орхидею в закусочной с полной тарелкой. Она сгладала утку с белым рисом. Пельмени и дим сам у них не оказалось, но это тоже вкусно. Она не стеснялась стекающей по подбородку жира. Мы торопимся. Не обращая внимания на ее протест, он выволок девушку наружу, и на Гранд-стрит они поймали такси. — Больница Маунт-Синай, — сказал он водителю. — Навестить друга? — спросил Орхидея. И он кивнул. — Он болен? — Да, тяжело. — Очень жаль. — Что с ним? — Попал в аварию. В приемном отделении Гедон назвал своим настоящим именем, постаравшись, чтобы не услышал никто, кроме дежурной сестры. Он резко отличался от того Гедона Кру, который примчал сюда после аварии, и вряд ли ему грозила в огромной больнице встреча с кем-нибудь, кто видел его раньше. Он уже звонил и знал, что ВУ перевели из отделения неотложной помощи в реанимацию. Ему даже сказали, что ВУ выходит из комы. Еще не полностью пришел в себя, но вот-вот придет. Теперь он, скорее всего, готов к разговору. Гедеон явился прекрасно подготовленным. Он выдаст себя за Роджера Мариона и вытянет из ученого все, где находятся чертежи, что значит цифры. Он все продумал и был минимум на 90% уверен в успехе. Сомнительно, что ВУ когда-либо встречался с Марионом. Вероятно, они разговаривали по телефону. А Гедеон, побывав у Мариона, имел представление о его тембре и манере разговора. ВУ сейчас совершенно дезориентирован, а тогда, спустя секунды после аварии, ему было нет запоминания облика человека, которому он продиктовал цифры. Удача сама плыла Гедеону в руки. Пусть в него стреляли, пусть он чуть не утонул в зловонной жиже. Эти $100 000 дадутся ему без особых усилий. Дежурная сестра была слишком занята, чтобы сличать фотографию водительских прав с его физиономией, и просто направила их обоих в просторную и комфортабельную комнату ожидания. Знакомых лиц Гедеон вокруг не обнаружил, при этом он не сомневался, что человек, преследовавший его, идет за ним по пятам. — Врач скоро с вами поговорит, — сообщила сестра. — Нам нельзя заглянуть к Марку? — Нельзя. Но мне сказали, что ему гораздо лучше. Дождитесь врача, — твердо отчеканила сестра. Врач пришел через несколько минут. Полный, седой, с грустным и дружелюбным выражением лица. — Мистер Кру? — Гедеон подпрыгнул. — Это я, док. Как он? — А, леди? — Знакомая пришла меня поддержать. — Прекрасно. Пойдемте со мной. Они последовали за врачом в другую, меньшую комнату ожидания, больше похожую на кабинет, и пустую. Врач закрыл дверь. — Мистер Кру, я должен с величайшим прискорбием сообщить вам, что примерно полчаса назад мистера Ву не стало. Гедеон замер, как громом пораженный. — Поверьте, мне очень жаль. — Вы не позвали меня, чтобы я был с ним до конца. Мы тщетно пытались вам дозвониться по номеру, который вы предоставили. Гедеон мысленно выругался. Его телефон не пережил купание. У мистера Ву были признаки стабилизации, и у нас появилась надежда. Но ранение тяжелейшее, развился сепсис. В таких случаях это часто бывает. Мы делали все возможное, но, увы. Гедеон судорожно глотнул, чувствуя на плече руку Орхидеи, старающейся его поддержать, согласно легенде. Вам, как его близкому родственнику, придется, к сожалению, заполнить кое-какие бумаги касательно судьбы останков и ряда других деталей. Он подал Гедеону конверт. Не обязательно приступать к этому сразу, однако нам хотелось бы получить все назад как можно быстрее. Через 3 дня тело мистера Ву будет перевезено в городской морг, где будет ждать ваших распоряжений. Хотите взглянуть на тело? В этом нет необходимости. Гедеон взял конверт. Благодарю вас, доктор. Спасибо вам за помощь. Врач кивнул. — Мало ли что, Марк ничего не говорил перед смертью. Утром сестра сообщила по телефону, что он приходит в сознание. Если он что-то говорил, даже если это прозвучало несвязно, мне бы хотелось знать. — Да, были признаки возвращения сознания, но полностью он так и не очнулся и ничего не сказал. А потом развился сепсис. Врач поднял глаза на Гедеона. — Мне очень жаль. Если это вас утешит, то перед смертью он не испытал страданий. — Спасибо, доктор. Врач еще покивал и удалился. Едва он со стоном упал в кресло. Орхидея уселась рядом, сочувствуя. Он достал из кармана очередную порцию денег. — Это тебе. Мы вместе выйдем из больницы и вместе сядем в такси, но я по пути исчезну, а ты поезжай дальше, куда захочешь. Она покачала головой и не взяла деньги. — И спасибо тебе за помощь, я очень тронут, — тихо произнес Гидеон. — Слушай, как тебя там, Крейтон или Кру? Я догадалась, что вхождение в роль тут ни при чем. Ты хороший человек, я уже и забыла, когда в последний раз мне попадался хороший человек. Неважно, что ты делаешь, я хочу помочь. Нажал ему руку. Гидеон откашлялся. — Спасибо, конечно, я должен делать это один. Ему было самому противно, настолько неубедительно это прозвучало. Но мы еще увидимся? Не за деньги. Гидеон покосился на нее, пораженный искренностью. Только что он готовился снова соврать, но теперь решил, что правда причинит меньше боли. Нет, я больше тебе не позвоню. А деньги твои, ты их заработала. Он потряс пачкой. Не хочу денег, хочу, чтобы ты позвонил. Значит так, — произнес Гидеон со всей холодностью, на какую способен. Это была деловая договоренность, и ты хорошо справилась с заданием, так что бери деньги и всего хорошего. Девушка со злостью вырвала у него из рук пачку. — Ты такой же козел, как остальные. И она отвернулась. И он отвернулся тоже, стараясь не замечать ее слез. — Прощай! — бормотал он, ненавидя себя в душе. — Прощай, тупица!